Ясно. Все случилось, когда мы спустились в глубокий и протяженный овраг с множеством тупиковых отнорков и пошли по его дну. Врагам пришлось идти за нами следом и подойти очень близко, чтобы в темноте и в этом миниатюрном ущелье не потерять нас из вида. А если они идут за нами, чтобы отыскать потайной вход в подземный город, то сейчас могли подумать, что он уже рядом. Когда я увидел, как Гирк появился передо мной во плоти, а не в виде искры энергетического контура, рисуемых аурным зрением, то я немедленно отключил все свои таланты и выхватил арбалет из инвентаря. Спустя 2 секунды мир дрогнул. Я не могу передать это простыми словами. Будто прошелся над нами вихрь и одновременно случилось землетрясение, только все это почувствовал лишь я, а не флора и фауна с почвой вокруг. Амулеты в ноге и руке ответили на использование площадной способности болезненными прострелами, как будто слабым электрическим разрядом ударило в тех местах на теле. Щелк. Все неприятные процессы я ощутил в момент разворота с одновременным поднятием арбалета к плечу. Секунды хватило, чтобы прицелиться в одного из ближних преследователей, а потом спустил тетиву. Перезаряжать не стал. Вместо этого вытянул левую руку и запустил одну за другой 3 кровавых пули по подранку и его напарнику, застывшему в скособоченном виде в 3 метрах позади напарника. И после всех этих действий кувырком ушел в сторону, укрываясь в одной из больших промоин, которых в склонах оврага имелось великое множество. Еще успел увидеть, как в воздухе пронеслась струя дрожащего воздуха и ударила в самого дальнего врага. Спустя еще несколько мгновений перед глазами появилась надпись с сообщением о моей победе. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 4 великих марки общего развития, 29 средних марок общего развития, 11 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка нанокристаллическая подкожная броня, 1 большую марку усиления навыка органокристаллическая накожная основа хамелеон, 1 имплантат с навыком нанокристаллическая подкожная броня, 1 имплантат с навыком органокристаллическая накожная основа хамелеон. Первая же мысль такая: почему так мало с таких крутых перцев? Иван, ты видишь кого-то еще? Раздался голос Гирга. Мы убили 4, активировав маскировку, посчитав, что уже можно, я выглянул из своего укрытия и осмотрел окрестности с помощью аурного зрения. Чисто, никого не видно, только 4 трупа, крикнул я ему в ответ, когда не нашел никаких признаков живых противников. Нашими преследователями оказалась 4 киборгов вполне человеческого вида. Многие изгои в подземном городе выглядели куда как более технологичнее, чем эти трупы. А вот это я приберу. Знаю, кому продать или сменять. Гуржик схватил 2 ручных излучателя. А мне 3 великих марки выпало с одного из этих уродов, сообщил Вранц. Представляете, небось, сильная тварь была. И 1 имплант с навыком меткого выстрела из кинетического метателя. Понятно, куда мои трофеи уплыли, с легкой досадой подумал я, услышав слова нашего великана. Иван, а ты что-нибудь получил? Посмотрел на меня Гуржик. Да что ты все ко мне пристал, как банный лист, с раздражением подумал я. Чрезмерное любопытство и постоянная навязчивость изгоя стало мне порядком надоедать. Что-то получил, коротко ответил ему. Это были егеря. Судя по знакам, кровавые следопыты, отвлек нас Гирк. И это значит, что машины опять захотели попробовать нас на зуб, пробасил Вранц. Выходит, что так, согласился с ним командир группы. Нужно будет как можно скорее сообщить о происшествии совету города. Глава 5. На обратном пути уже в городе на его безлюдной окраине я стал свидетелем примечательного события. Слышите, вдруг остановился Никтор, когда мы только-только вышли из туннеля и подошли к первым постройкам. Я не сразу разобрал какие-то странные хрипы, хруст, неритмичные стуки и иногда что-то похожее на свист или сипение. Там, мотнул головой Вранц влево, когда мы с соблюдением осторожности и используя маскировочные навыки добрались до источника шума, то увидели корчащегося на земле человека невысокого роста и хрупкого телосложения. Он то и дело бился о стены построек, сучил ногами по каменному полу пещеры и хрипел. Из носа, ушей и глаз сочилась кровь, а с губ слетала кровавая пена. Его крутило так, что просто чудом не свернул себе шею и позвоночник. А вот конечностям и пальцам доставалось по полной программе. Прямо на моих глазах пальцы на левой руке с тошнотворным хрустом загнулись к тыльной стороне ладони, словно их ломал невидимка. Тьфу, это просто Кирайн опять подыхает, плюнул под ноги Гуржик. Это кто-то из города? Поинтересовался я у Гирга. Тот ответил не сразу. Секунд пять смотрел на извивающееся окровавленное тело на земле прежде, чем сказать: «Да, ты сейчас видишь пример того, что бывает с нами из-за изучения талантов двух типов. Ему можно как-то помочь?» Задал я новый вопрос. «Ей», поправил меня Гирк, «конкретно сейчас нет. Или она сейчас вытянет сама, или сдохнет потом в следующий приступ», сказал Гуржик. «Да даже имея я способ сейчас помочь ей, то демона лысого сделал бы». И опять плюнул, только сейчас уже не под ноги, а в сторону умирающей. «Из-за ее состояния неудивительно, что я не признал в ней женщину с первого взгляда. Кираин и изгои быстро потеряли интерес, когда убедились, что услышанный шум никак не угрожает городу. Наверное, женщина тут успела многим насолить и натворить кучу нелицеприятных дел, раз к ней такое отношение у других соплеменников. Из-за этого предположения я не стал пробовать помочь ей своим лечащим навыкам. Вдруг откат состояния организма сработал бы и женщине стало бы легче, но раз уж к ней тут так относится, то нафиг такой альтруизм. Я в совет. Никтор, покажи Ивану, где нужно сгрузить мясо», сказал Гирк и оставил нас. Где-то через полчаса я вернулся в свою хижину. От щедрот изгоев мне достался внушительный кус медвежьего мяса весом примерно на полцентнера. Ну и клыки. На них у меня были определенные планы. Перекусил я тем, что уже было давно приготовлено и ждало своего часа в инвентаре. С сырым мясом что-то придется делать. Может, получится попросить кого-то из местных сделать из него что-то долгохранящееся и по вкусу лучше, чем горько-соленая подошва от старого сапога. Мне доводилось в этом мире есть и такое, хотя продавцы называли этот продукт вяленым мясом. На следующее утро ко мне завалился Гирк. «Иван, сможешь сегодня выучить навык и ночью его использовать?» – спросил он. «Время поджимает». «Могу». Он положил на стул рядом с кроватью крупный кристаллик. «Вот», – произнес он, – «прямо сейчас этим и займусь», – кивнул я и многозначительно посмотрел ему в глаза. «Ага, тогда я пойду. Скажешь Таналу, когда будешь готов», быстро сказал он и вышел из постройки. Я уже знал, чего ожидать от изучения специфического навыка, и возможно поэтому во второй раз процесс прошел легче и быстрее. К вечеру я уже восстановил силы и был готов провести сеанс лечения Гирга, но решил не торопиться. У меня появилась кое-какая идея. Мне захотелось проверить возможность создания амулетов с помощью нового таланта. Достав один медвежий клык и немного завалявшегося золота, приготовленного, кстати, именно для подобных случаев, я сжал их между ладонями и сосредоточился на процессе. С первых же секунд стало ясно, что будет непросто. Руки жгло, казалось, расплавленным металлом. Каюсь, несколько раз не смог сдержать стон, но очень боялся все испортить, поэтому держался как только мог. И у меня получилось. Когда все закончилось, у меня в руке оказался красивый амулет в виде небольшого, зуб потерял в размерах и попутно приобрел красивый белый цвет, клыка с отверстием в районе корня, сквозь которое проходило золотое кольцо для шнурка. Мало того, сам навык никуда не делся, блокировки у него не появилось. И самое главное, расход марок. На создание волшебной штучки у меня ушла всего 1000. Да, только зря золото потратил. Можно было не выделываться, пробормотал я, ознакомившись с характеристиками волшебной побрякушки. Предмет оказался одноразовым, а дальше я сел на койку и задумался над тем, что делать. Во-первых, могу отдать Гиргу амулет и тем самым рассказать о себе то, что скрываю, но зато сохраню уникальный и редкий навык на будущее. И второй вариант – вылечить изгоя с помощью таланта, обзаведясь еще одной блокировкой. В итоге придумал третий способ, не очень честный по отношению к изгоям. «Танал, я не смог выучить навык, жетон рассыпался», сказал я своему первому пациенту. «Проклятие», выругался он. Гирк так надеялся. «Я могу попробовать еще раз. Ты выглядишь так себе», оценил он мой внешний вид после создания амулета. «Скорее всего, новый жетон тоже рассыплется. Я немного отдохну. Попробую, как станет лучше». Тот вздохнул и после короткой паузы кивнул. «Хорошо, давай рискнем. Гиргу я сам все скажу. Только, Иван, да, если опять случится неудача, то не жди так долго, сразу сообщи». Я молча кивнул. Выпрашивая новый жетон, я лелеял далеко идущие планы, ведь думал уже о создании хотя бы небольшого отряда верных мне людей, так почему бы таковыми не стать изгоем. Попрошу немного пожить в городе после излечения Гирга. Это время потрачу на то, чтобы присмотреться к окружающим. Вдруг получится найти нормальных местных жителей, которые за исправление архетипов в качестве благодарности решат послужить мне. Не навсегда, ведь я планирую поселиться в городах чистых людей, а на определенный срок. С командой можно устроить охоты вроде сегодняшней, набить марок еще ступеней на 20-30, и попрощаться. И даже если ничего не выйдет с этой идеей, то все равно пускай в запасе будет нетронутый навык. Минувшие события показали, что на моем пути может произойти что угодно, самое невероятное и фантастическое. Кроме того, подспудно я держал мысль, что изгои решатся мной покончить, когда я стану им не нужен. И вот тогда я предложу им амулет с новостью, что смогу создавать такие по штуке в день. Полагаю, от подобного не сможет отказаться ни Танал, ни Гирк. Вернувшись в хижину, я решил впервые на себе проверить свою лечащую способность. Если она откатит мое состояние до утреннего, когда я был бодр и свеж, то займусь жетоном немедленно. Способность сожрала 2/3 резерва из соответствующего энергорезерва, зато восстановила мои силы и самочувствие до оптимальных. «Ну-с, приступим», – пробормотал я, вновь за сегодня беря кристалл и жетон в руки. Если кратко, то у меня снова все вышло. В списке талантов появился еще один, в пару к активному и, хех, в соседи к заблокированному. У меня получилось, с этими словами я ввалился в бытовку к Таналу, и чувствую в себе силы, чтобы прямо сейчас вылечить Гирга. «Очень хорошо», – искренне обрадовался тот. «Ты пока что ступай к себе назад, а я за нашим другом схожу». Обрадую его приятной новостью. Ступень возвышения. 26. Сила. 25. Телосложение. 25. Ловкость. 25. Привлекательность. 7. Боевой кнут. 15. Ментальный щит. 25. Гибкий скелет. 25. Стальной скелет. 25. Тихий шаг. 25. Выносливость. 26. Сильный удар ногами. 15. Регенерация. 26. Мимикрия. 26. Ориентирование под землей. 20. Легкий скелет. 25. Легкие арбалеты. 26. Артефакторика. 26. Пси-артефактная ковка. 26. Чтение следов. 13. Защита. 26. Рудознатец. 10. Ночное зрение. 25. Ночное аурное видение. 26. Увеличение размеров тела. 8. Скрытное подкрадывание. 25. Жизнестойкость. 26. Кровавое сосредоточие. 26. Кровавая пуля. 26. Слияние с окружающим миром. 26. Кровавый серп. 26. Внешнее тело. 26. Постороннее присутствие. 25. Постороннее внимание. 25. Изменяемый орлиный взгляд. 25. Бычья мощь. 25. Подножная еда. 25. Лесное укрытие. 25. Уменьшение запаха тела. 25. Восстановление организма к состоянию до недуга. 26. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Вулканический рассекатель темной ауры. 26. Энергетический шок. 25. Диффузия металлических сплавов. 25. Скорость. 25. Реакция. 25. Сохранение качества вещей. 25. Меткая стрельба. 25. Меткая стрельба из арбалета. 25. Изгой честь по чести расплатились со мной после того, как я привел Гирга в порядок. В ту же ночь я изучил все таланты, правда, не стал повышать их, оставив на единице, чтобы не сдохнуть от непередаваемых ощущений процесса. На следующий день, когда самочувствие пришло в норму, поднял свою ступень до 26 и повысил почти все таланты до 25, а некоторые, наиболее полезные и часто используемые до предела. На этом хорошие новости закончились. Плохие заключались в том, что для 26 ступни и далее требовалось аж 50 тысяч марок. Также повысилось количество марок для увеличения талантов. Именно потому я увеличил лишь их часть, а не все. Все мои планы по ускоренному поднятию по лестнице возвышения и обретению небывалой мощи мгновенно сдулись на пару порядков. А главное, ничто не дает гарантии, что, к примеру, с 30-й ступени количество марок для личного роста вновь не подскочит вверх. В общем, настроение мое слегка опустилось вниз, а мой кошелек вновь опустел. Осталось всего несколько сотен марок. Хоть бери и просись, чтобы тебя вывели на поверхность и проводили до речки, чтобы устроить рыбалку на мигрирующую рыбу. Почти сутки я просидел в своей хижине, приходя в себя после безумного взлета в личном возвышении и короткого приступа депрессии, а потом решил немного развеяться и прогуляться по городу. Заодно узнаю о планах Танала и Герга на меня, а то эта парочка со вчерашнего дня глаза ко мне не кажет, вдруг что-то задумали, да уж, паранойя цветет и пахнет, дал я себе мысленно щелбан. С другой стороны, если у вас паранойя, то это еще не означает, что за вами не следят. Решил посетить Танала и узнать о своей судьбе. Если скажут, мол, задержись, чего тебе стоит пожить недельку-другую, то это может быть тревожным звоночком. Вот только его ангар оказался заперт. Снарядившись, я отправился в центр города. С первых же шагов увидел резкие изменения. Народу на улицах было значительно меньше, чем в мою предыдущую прогулку. Оценив обстановку, я свернул в сторону знакомого магазинчика, которым заправлял Юджер. Кажется, так его назвал Герк на нашей недавней охоте. «Медвежье мясо интересует?» – спросил я его. «Да, сколько у тебя?» «Почти 50 килограмм, без лишнего жира и костей». Пока он взвешивал вырезку и расплачивался, я между делом поинтересовался малолюдностью на улицах. «Ты где был-то, что ничего не знаешь?» – с подозрением спросил он. Охотился, потом отсыпался. «Сегодня сходил кое-кому в гости, а там никого нет. Все, кто мог и хотел, ушли на поверхность резать киборгов. Их разведчики искали наши тайные подземные тропы. Такое спускать нельзя». «А, ясно», – протянул я и не удержался от похвальбы. «Разведчиков я же сам и увидел. Кое-кого даже прибил». Во взгляде торговца мелькнул интерес. Только я ожидал, что он начнет выспрашивать о подробностях стычках, но дело оказалось в другом, меркантильном. «А с них что-то упало? Если да, то не хочешь продать, я хорошо заплачу», – произнес Юджер. «Первоначально я планировал придержать трофейные импланты для будущих помощников, поэтому не стал предлагать их Таналу или ломать на марки. Но после новости о повышении затрат на ступень возвышения стал остро нуждаться в средствах. Да, есть два импланта с усиливающими марками с отличными талантами», – ответил я торговцу. «Дешево не отдам, учти. У меня их Танал возьмет за 5000 каждый, когда вернется». «Этот скряга», — возмутился собеседник. «Показывай, что у тебя есть. Только я могу дать самую честную цену в этом городе». После общения с владельцем магазина в центре городка мой кошелек пополнился почти на 7000 марок, плюс информация о происходящем в городе. На обратном пути я вновь столкнулся с Кирайны. Вот только новая встреча точно не сулила женщине ничего хорошего. Нет, вовсе не с моей стороны. Рядом с ней обнаружилась четверка изгоев, чье поведение недвусмысленно указывало на их желание. «Подождем или уже можно?» – сказал один из них, обращаясь к соплеменнику, у кого верхняя часть черепа и затылок представляли из себя пластину из черненного металла. «Еще не робокоп, но уже близок к нему. Дай еще немного посмотреть на нашу гордячку», – процедил тот. «И не торопись, Лор, ты первым не будешь. Сначала я ей выверну все внутренности наизнанку, когда у нее приступ закончится». Я собрался тихо уйти, не собираясь наблюдать за экзекуцией над несчастной. Но тут робокоп вновь подал голос. «А хотя ну-ка, взяли ее, покрепче держите, чтобы не вырвалось», сказал он и стал расстегивать штаны. «Изнасилование в моем личном списке негативных действий стоит сразу после избиения детей и стариков с инвалидами. Уйти я уже не мог. Пусть бы они избили или даже прикончили женщину, вдруг есть за что, все-таки изгои – это изгои. Но это, хватит с нее, если хочешь отомстить, то просто убей», – сказал я, выходя из-за заброшенных построек. «Во второй раз уже нахожу женщину-изгоя в подобном безлюдном месте. Скорее всего, она специально уходит подальше от оживленных улиц перед приступом, чтобы не оказаться в подобной ситуации. А сам приступ начинается внезапно, не давая времени нормально спрятаться. Сегодня ей не повезло. Или за ней проследили, или случайно услышали, как это произошло со мной после возвращения с охоты». «Ты кто еще такой?» – зло посмотрел на меня старший среди четверки. «Проваливай, пока цел». То, что диалог ни к чему хорошему не приведет, я был уверен. Показал себя для того, чтобы те приняли меня за своего, а не за монстра или врага, пробравшегося в город. Робокоп еще говорил, а я уже активно обрастал псевдоплотью, использовав навык внешнего тела. За несколько секунд на глазах у изгоев я превратился в двухметровую гуманоидную фигуру с мощным сложением. На восприятие, зрение, подвижность и силу наросшая плоть подействовала только положительно. Я ощутил небольшую легкость, повышенную мощь и четкий контроль пространства вокруг себя. «Урод!» — выкрикнул один из врагов и метнул с руки небольшой алый сгусток с порядочной скоростью. Между нами было не больше 15 метров, но я все равно увернулся, а затем в несколько прыжков оказался рядом с насильниками. Ближайший схватился за толстую трубку на поясе, но воспользоваться оружием не успел. Полетел в ближайшую хибару от мощного удара ногой в грудь. Наверное, ударь я двумя ногами, да с применением соответствующего навыка, то вышиб бы дух из этой тушки. Хера! С выкриком его сосед полоснул меня длинным клинком по правому боку. По широкому лезвию бегали голубые искры, сообщая, что оружие совсем непростое. Меня передернуло от электрического разряда, но не вырубило и даже не остановило. От моей оплеухи по лицу меченосец отлетел на метр и рухнул рядом с агонизирующей женщиной. На мгновение в моей голове проскочила мысль использовать одну из новых способностей, изученных для сражений с разумными машинами, но я тут же ее отогнал. Эти навыки и против изгоев будут хороши из-за их машинной половины организма. Да так хороши, что легко их прикончит. Мне же делать трупы не хотелось. Вновь прилетел алый сгусток. На этот раз в спину ощущения были адскими. Как от удара дубинкой и вылитым кипятком. Заминкой, вызванной ранением, воспользовался робокоп. Он незаметным рывком оказался рядом и вонзил мне в правый бок прямой узкий кинжал. Вот только клинок скользнул внутри псевдоплоти, разрезая ее, как шкурку на батоне колбасы, не трогая сам продукт. Даже одежда не пострадала. Ему я отвесил полновесный удар коленом в лицо, захватив ладонью стальную макушку и дернув его к низу. Тошнотворный хруст, полетевшие сгустки крови и нелепо упавшие под ноги тела. Убил, кажется, нет, сообщения не пришло. К последнему противнику я обернулся в тот миг, когда он вновь формировал сгусток огня или какой-то иной энергии. Будучи зол на его, я выстрелил ему в ноги кровавыми пулями. Один раз промахнулся и дважды попал, в левое бедро и колено. Замер. Рявкнул я на него и запустил кровавый серп в стенку хижины, возле которой он стоял. В старом ржавом металле появилась небольшая ровная щель. Башку снесу, тварь. Вместо того, чтобы выполнить мое указание, он выдернул из инвентаря что-то похожее на небольшой фонарь с пистолетной рукояткой, попытался направить оружие на меня и улетел от моего пинка в хибару, которая наполовину сложилась от удара. На несколько секунд я замер на месте, слушая звуки. Из противников шевелился только самый первый. Я мгновенно переместился к нему и обрушил кулак на его череп, гася сознание. Все, все. Не убирая внешнее тело, я подхватил корчащееся тело женщины и бегом покинул место драки. Остановился за границей города почти под самой стеной пещеры. Здесь положил больную на землю, чуть подумал и использовал на ней свой лечащий дар. Резерв с энергией, которой питался навык, мгновенно опустел. Остались сущие крохи. Зато эффект от лечения был. Судороги мгновенно пропали, на глазах стали вставать на место вывернутые суставы и переломанные кости. Белки глаз очистились от кровавых пятен от лопнувших капилляров. «Не знаю, за что тебя тут не любит, но советую больше не доводить до такого», — сказал я ей. «Тебе будет проще уйти на поверхность и погибнуть в бою с роботами, чем так страдать и однажды стать чужой игрушкой. Вряд ли эти уроды тебя после своих игрищ пощадили бы. А раз все равно помирать, так почему бы не сделать это достойно?» И ушел, не став дожидаться ответа и того момента, когда женщина полностью восстановится. Глава 6. Гирк и Танал вернулись в город на третий день своего отсутствия. Судя по их оживлению и четко видимому в движениях и голосе удовольствию, рейд к роботам прошел отлично. От моих вопросов они не стали отнекиваться и многим поделились. Уточнил о том, сколько мне еще жить в городе, и получил ответ, что они могут меня проводить на поверхности, довести до караванной дороги через пару дней. Также в процессе разговора я решил разузнать про Кирайны. Да ничего такого она не натворила, не больше, чем кто-либо из нас, сообщил Танал. Просто до приступов она была та еще цаца, перед всеми строила из себя королеву и элиту. Из короткого рассказа мне стало ясно, что девушка, Кирайны было около 27 лет, могла себе позволить такое поведение. Ей повезло получить очень хорошие таланты из красной ветви, которые не оставляли на теле никаких видимых следов. Также среди ее списка был минимум один из тех, которые не позволяют изучить ее тело кому-то постороннему сканирующими способностями и определить в ней инородные включения. То есть, определить, что она изгой, было крайне сложно. Благодаря этому девушка участвовала в ряде дел в городах и поселениях обычных людей. Таланты ее относились к шпионскому и деликатно-диверсионному типу, если так можно сказать, то есть разведка и тайные убийства неугодных. Так продолжалось до недавнего времени, когда после очередного повышения ступени ассасинка не выучила сразу два таланта. И вот тут все и началось. Мощные способности из красной ветви сразу стали конфликтовать с похожими из белой. Никто из живущих в городе ей не смог помочь, а кто-то не захотел. Постепенно приступы участились, стали сильнее и длиться дольше. Если бы не имеющиеся таланты личного исцеления и заживления, то девушка давно бы умерла во время одного из них. По мнению Танала, его соплеменница уже немного тронулась умом от вечных страданий. Может, будь она в чьей-то команде и не веди себя грубо и заносчиво с окружающими до травмы, то ей бы помогли. Мало того, она умудрилась однажды обидеть сразу двух лидеров самых мощных группировок в городе. Не сразу, конечно, но сам факт имеет место быть. Скорее всего, это сыграло главную роль в судьбе Кирайны. Обиженные вожаки решили на ее примере укрепить свою власть. По слухам, недавно она вроде как ходила и просила прощения в обмен на помощь, но болезнь зашла так далеко, что стало поздно. В каком-то роде ей еще повезло, смогла протянуть вон сколько. Те же, у кого в раздрай шла психика, а не тело, погибали уже после первого-второго приступа. О таких случаях мне рассказывали дровосеки. А мой талант ей поможет? Поинтересовался я у изгоя. Должен. Синхронизация помогает на любых стадиях. «Если проблема в конфликте именно талантов из разных веток, а не в чем-то другом», — ответил он. «А что, хочешь заблокировать еще одну ступень для способностей?» «Нет», — я резко мотнул головой, — «вряд ли она мне заплатит столько, чтобы я на такое решился». Возвращаясь в свою лачугу, в голове принялся прокручивать мысль о том, что стоит попытаться сманить на свою сторону эту страдалицу. «Да что там, ее мне будто сама судьба подсовывает. Умница, красавица». Спортсменкой комсомоя, диверсанткой, просто интересная девчонка. Когда подошел к дому, то, вот ведь в самом деле, судьба, пробормотал я, увидев рядом с лачугой дергающееся женское тело. Судя по конвульсиям, припадок только начался. Примечательно, что женщина сама пришла ко мне, и ведь нашла же. Подхватив ее под руки, я затащил внутрь. Там положил на пол, поставил на место дверь, задернул занавеску и повернулся к гостье. «Как придешь в порядок, то не убегай сразу», — сказал ей. «Есть разговор». Не знаю, услышала ли она меня, так как уже на этих словах ее приняло так корежить, что я вновь услышал треск ее костей. Опустившись рядом с ней на одно колено, я положил одну ладонь ей на лоб, а второй ухватился за запястье и активировал исцеляющую способность. Как и в прошлый раз, на восстановление женщины у меня ушла почти вся энергия, процентов 80 точно, и времени заняло около 3 минут. Стоило ей затихнуть, я поднялся на ноги и отошел к кровати. Девушка лежала еще с минуту, тяжело дыша, будто пробежала 100 метров на пределе с дополнительным весом. «Благодарю, наконец», — сказала она хриплым голосом. С пола поднялась быстро, практически одним движением. Я непроизвольно напрягся, не зная, что ожидать от изгоя, слетевшего с катушек из-за конфликта обоих архетипов. «Что ты хочешь мне предложить, и что потребуешь взамен? Мое тело, мою службу, твою службу, Кирайны, верность, помощь и поддержку во всем. Спать со мной не нужно, это лишнее в будущих отношениях», — спокойно ответил ей я. «И если договоримся, то еще хочу называть тебя Кирой. Чем ты мне поможешь? Постоянно будешь лечить? Я не против, но твой метод ненадолго помогает». На этих словах девушка вздохнула. «Он просто восстанавливает мои повреждения и отгоняет приступ к начальным симптомам, когда я только-только начинаю испытывать боли. У тебя конфликт между талантами разных веток, архетипов, если по-другому», — уточнил я. «Да, тогда я могу помочь». Тут я подумал, что лечение с помощью амулета может иметь особенности. Например, не поможет с запущенным случаем, когда архетипы уже вовсю друг друга рвут, и решил поправиться. С большой долей вероятности мой способ тебе поможет. Тогда я согласна. Только при успешном исходе ты мне дашь немного времени, чтобы завершить в городе кое-какие дела. Это займет день, может, два, произнесла девушка и вопросительно посмотрела мне в глаза. Мстить будет за унижение и издевательство. Не факт, что с ней уже не случилось насилие до нашей встречи, промелькнула в моей голове догадка. «Хорошо, договорились. Я готова. Не здесь». Процесс для тебя будет болезненным. В идеале укрыться в каком-нибудь укромном и дальнем уголке в местных руинах подальше от города. Та раздумывала несколько секунд. Хорошо читались сомнения на ее лице. Но, видать, воспоминания о переносимых муках во время участившихся приступов пересилили недоверие ко мне. «Хорошо», — повторила она за мной. «Ты такое место знаешь?» «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «Даже не в курсе, как выйти из города. Я тут совсем недавно. Так что, выбор на тебе». «Ясно. Тогда пошли, пока я еще на ногах и нормально соображаю». Стараясь не попадать на глаза празднующим победу над разумными машинами изгоем, мы с ней прошли по безлюдному краю города и вошли в один из древних туннелей. Полчаса она вела меня по тесным и кое-где полузатопленным переходам, пока не привела в просторное помещение. Здесь было темно и сухо, на бетонных стенах сохранились следы от древних креплений, а на полу местами расположились кучки праха с торчащими в них ржавыми или окислившимися комками чего-то. За века уцелел только некоторый пластик и стекло, все прочее или было вынесено, или рассыпалось в труху. Это будет больно. Танал перед лечением привязывал себя к стальному креслу и засовывал кляп в рот, предупредил я ее. «Выдержу и так», она резко мотнула головой. Скорее всего, боялась оказаться в моем присутствии в беззащитном виде. «Хех, паранойя прям как у меня. Ну же, начинай». «Держи», я достал из инвентаря зачарованный медвежий коготь и протянул ей. «Это амулет. Умеешь пользоваться?» «Амулет?» — переспросила она и с недоверием приняла предмет из моих рук. Но как только прочитала его характеристики, то ее лицо буквально засияло. «Да-да-да, это то, что мне нужно». И рухнула на грязный пол, как подкошенная. В первый момент я бросился к ней с желанием помочь своим исцелением. Но уже на втором шаге остановился. Это, слов не найти, торопыга даже не сказала, что собирается активировать амулет. И я теперь не знаю, как поступить, лечить или ждать. Это приступ или эффект от амулета? Тьфу, блин, сплюнул я и устроился в углу справа от входа в помещение. Девушка корчилась, истекала кровью, хрипела, царапала ногтями бетон и билась о него головой. Точно так же она вела себя во время приступов, которым был я свидетель, и практически те же симптомы были у Танала и Гирга, когда я использовал на них способность синхронизации архетипов. Прошло минут 20, когда моя новая знакомая затихла. «Ты как? Помощь?» – спросил я. «Не нужно, сама справлюсь», – не очень разборчиво и с продолжительными паузами откликнулась та. Кажется, она себе серьезно прикусила язык, или вовсе откусила его кончик, если судить по речи. Она не очень уверенно поднялась на ноги, дошла до стены и там села на пол, опершись спиной о стену, вытянула ноги, закрыла глаза и затихла почти на целый час. Спустя это время, она открыла глаза и посмотрела на меня. «Можешь звать меня Кирой. У тебя есть еще такой же амулет?» — спросила она меня, когда мы с ней вернулись обратно в мою хижину. «Да, один», — ответил я. «Продай». «Зачем?» — она ответила после секунды молчания. «Когда я заболела, почти все от меня отвернулись. Но есть семья, которая мне помогала. Только благодаря их заступничеству и уходу я дожила до встречи с тобой. Хочу отблагодарить хотя бы одного из них», — сказала девушка. «Рано или поздно они тоже столкнутся с безумием архетипов, а с амулетом кто-то из них получит спасение». Эти слова меня обрадовали. Танал описал Киру до недуга как эгоистичную, жесткую воительницу, не склонную к проявлению доброты и симпатии к кому-то постороннему. Она жила только ради себя. А раз уж вдруг решила просто так помочь, пусть даже в качестве благодарности, то это значит, что ее характер и взгляды на жизнь серьезно изменились. То есть, и меня она не кинет и не предаст. Ну, как минимум в ближайшее время. «Скольким ты хочешь помочь устранить проблему архетипа?» — спросил я. «Двоим». Всего двое из нескольких сотен не стали злорадствовать, когда я заболела. А ведь до этого момента мы друг с другом были едва знакомы и не были друзьями. «Да у меня тогда и друзей-то не было», — вздохнула она. «Я могу сделать еще один амулет с такими же свойствами. Только потребуется подходящий материал и марки». «Ты артефактор», — тихо воскликнула она. «Надо же, никогда бы не подумала. У нас в городе есть один такой же, как ты. И раньше встречала еще двоих. Все они больше похожи на торговцев и ремесленников, чем на воинов. Вот такой я особенный артефактор. Только прошу об этом не распространяться. Здесь никто не знает, кто я такой». «Я поняла», — кивнула она и сменила тему. «Тебе сгодится любой материал или только зубы?» «Любой. Но, наверное, попробуй найти взрослый медвежий клык. Вдруг от материала что-то зависит. Я, по правде говоря, только недавно получил эту способность и пока только учусь. Я поняла, вновь сказала она и стремительно поднялась со стула. Пойду, пожалуй, зайду через пару часов. Хорошо, до ее возвращения я сидел как на иголках. В чем причина волнения сам не понял. Вроде не опасался, что она меня сдаст и приведет кого-то, кто меня в бараний рог скрутит. Но легкая нервозность все равно присутствовала. Наконец, в дверь негромко несколько раз стукнули, а затем раздался голос Киры. «Это я. Вхожу, заходи». Девушка принесла полдюжины клыков медведей разных видов, несколько пластинок и шариков из полисплавов из роботов, а также 20 тысяч марок. «Марки откуда?» «Из моего тайника. Тебе за первый амулет». «Ясно», — коротко ответил ей. «Отказываться от даров не стал. С их помощью сделаю несколько амулетов себе и ей. В первую очередь нужно обзавестись дополнительными бонусами к аурному зрению. Этот талант недавно отвел от моей группы лихую беду. И даже если у моей новой компаньонки по путешествию есть его аналог, то все равно амулет лишним не будет». Глава 7. Я ушел из подземного города по-английски, не прощаясь. Не стал ставить в известность ни Танала, ни Гирга. Лишнее это. Моим проводником на поверхность стала Кира. Она провела меня дорогой, которая на порядок была удобнее тех двух, по которым я ранее ходил с изгоями наверх. Мне нужна река, вернее, перекат с мелким водопадом на ней, где вечерами начинают мигрировать стаи крупных рыб, сказал я девушке. Та не стала уточнять, зачем мне все это. Просто молча кивнула и пошла вперед. Я пристроился за ней следом. Шли мы под маскировочными навыками. Здесь вообще опасно было шататься в одиночку или парами просто так, не скрывая свое присутствие. Исключения, конечно, были. Это возвышенные 40-й ступени и выше. Да и то не всегда. Сильного одиночку могли прикончить из засады большой группой, если тот не успевал заметить опасность. Пояс – это пояс, а стоит удалиться от него на 150 километров западнее, как опасность возрастала как бы не на порядок. И это я еще слишком мало знаю про окружающий мир и местность. К реке мы успели тютелька в тютельку, только начались легкие сумерки, и рыба полезла дурниной вверх по течению. «Прикроешь, пока я порыбачу?» Я посмотрел на девушку. Отдавать прямые приказы пока не торопился, чтобы не настроить против себя некогда бывшую крайне самостоятельной разведчицу. «Да, разумеется», — сказала она и сопроводила свои слова кивком, а затем поинтересовалась. «Тебе так нужна эта рыба?» «Очень. С нее я получаю очень много марок. Я выбрал большой плоский камень размером примерно 1,5 на 2 метра. Вода его почти не захлестывала. Так, мелкие брызги попадали и все. Камень удачно расположился метрах в 20 от берега и совсем рядом с маршрутом мигрирующих рыбин. До крайних было метров 5-6. Чтобы избежать подранков, я бил по добыче кровавым серпом. Почти сразу же ощутил заметную разницу при использовании боевого таланта сейчас и ранее. Я не просто бил точнее, но и замечал больше, лучше координировал свои движения и направление полета серпов. Все это результат изучения новых талантов. В первую очередь, скорость и реакция. Возможно, также работает меткая стрельба. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви, меняющемуся лососю. Вы получаете 1 великую марку общего развития, 2 больших марки общего развития, 8 малых марок общего развития, 12 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка движения против течения, 1 большую марку усиления навыка изменчивость внешнего вида, 1 большую марку усиления навыка стремительное плавание, 1 большую марку усиления навыка гидродинамическое восприятие, 1 жетон с навыком движения против течения, 1 жетон с навыком изменчивость внешнего вида, 1 жетон с навыком стремительное плавание, 1 жетон с навыком гидродинамическое восприятие. Мой первый серп из кристаллизованной крови разрубил полуметровую рыбью тушку пополам, и сразу же мне пришло сообщение о победе. Награда оказалась приличной, если учесть простоту охоты и количество будущих трофеев. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви, меняющемуся лососю. Вы получаете 1 великую марку общего развития. И еще, вы нанесли смертельный урон существу белой ветви, меняющемуся лососю. Вы получаете 1 великую марку общего развития. И еще, вы нанесли смертельный урон существу белой ветви, меняющемуся лососю. Вы получаете 1 великую марку общего развития. Рыбы было столько, что пару раз я попадал сразу по двум целям, и сил у серпов хватало, чтобы рассечь обоих. Примерно минут через 40 среди лосося приметил несколько внушительных змей. Именно ими мне показались новые гости. Каждая была толщиной с мой бицепс, в длину около 3 метров. Тело покрывало пятнистая зелено-желто-черная чешуя расцветкой, как у сетчатого питона. Полагаю, они приплыли за запах крови в воде, которая вытекает из тушек разрубленных лососей. Представляю, какое сейчас идет пиршество у речных хищников ниже по течению, куда относят мертвые тушки. Улучив момент, когда одна из таких гадин оказалась рядом со мной, я запустил в нее кровавый серп. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви, стрекающему длиннотелому змееглаву. Вы получаете 3 великих марки общего развития, 22 больших марки общего развития, 18 малых марок общего развития, 42 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка инвазивность, 1 большую марку усиления навыка движения по суше, 1 большую марку усиления навыка стремительное плавание, 1 большую марку усиления навыка гидродинамическое восприятие, 1 большую марку усиления навыка ядовитое стрекало, 1 жетон с навыком движения по суше, 1 жетон с навыком инвазивность, 1 жетон с навыком стремительное плавание, 1 жетон с навыком гидродинамическое восприятие, 1 жетон с навыком ядовитое стрекало. С берега раздался крик Киры. Иван, будь осторожен. Эти рыбы могут выпрыгивать из воды, сбивать с ног жертву и обливаться вокруг нее. А на их телах очень много усиков с ядовитыми шипами. Я понял. Спасибо, Кира. Ответил я девушке. Когда добыча с речной живности перевалила слегка за 30 тысяч чистых марок, я решил сворачивать рыбалку. Тем более, что уже стало достаточно темно. Место для ночлега подобрала Кира. Она отлично ориентировалась в местной чащобе, знала повадки хищников и опасных существ, которые были не только огромного размера с внушительными клыками, но и мелкими, в половину ладони и даже с палицей, при этом представляющие не меньшую опасность. Это в первую очередь всяческие пауки, скалопендры, жуки и мотыльки. На следующий день я продолжил рыбалку. Место для нее выбрал в нескольких километрах выше по течению. За 2 дня я набрал под 70 тысяч марок, включая ненужные мне жетоны с талантами речных обитателей, которые я разобрал. Такие даже особой торговцам не продашь, ну, если только за 30-40 марок. Но тогда нахрена козе баян, я получаю в 2-3 раза больше с разборки подобных ненужных трофеев. Сумма на первый взгляд астрономическая была бы раньше. Следующей ночью я поднял себе сразу 2 ступени, не трогая таланты. 50 тысяч как ветром сдуло. Амулеты мне и девушке, кстати, я сделал ранее. Каждый на плюс 20 к ночному аурному зрению. На третий день мы отправились в путь. Вместо того, чтобы идти на караванную дорогу, Кира предложила новый маршрут. Он вел в одно из небольших поселений, вроде поселка лесорубов или старателей. По словам моей компаньонки, дорога туда займет дней 5. Что ж, меня это вполне устраивает. Там можно немного перевести дух, собрать слухи и определиться со своими дальнейшими действиями. Может, задержусь в поселении на некоторое время, если люди окажутся достаточно гостеприимными. Тебя не раскусит там? Спросил я Киру. Даже в главных городах не смогли опознать, весело подмигнула она мне. Правда, в храмы я не заходила и от известных сильных людей держалась подальше. Хочу еще сказать, что после нашего ухода из подземного города у нее всегда было отличное настроение. Иногда я замечал, как на ее губах гуляет легкая улыбка. В такие моменты мне невольно приходили в голову сравнения с человеком, получившим помилование уже с петлей на шее или проснувшимся на операционном столе, на который лег после прощания со всеми родными в ожидании смерти. О себе она рассказала, кое-что, но меня в первую очередь интересовали ее характеристики. Поэтому все прочее я пропускал мимо ушей. На данный момент у Киры уже 32 ступень и 41 талант. 28 из них – это боевые и условно-боевые. Среди остальных есть привлекательность и каллиграфия, а еще танцы. Назвала она только половину. Несмотря на наши отношения, девушка не стала открываться до конца. В чем-то я ее понимаю. Как и обещала девушка, наш путь занял почти 5 дней. За это время я по пути охотился, пополняя свои закрома, а ночами добытыми марками поднимал ступени своим талантом. Увеличил все, что были до предела. На 5-й день около полудня мы вышли на широкую накатанную грунтовку с мелкой вялой травой вдоль обочины, усыпанной толстенным слоем пыли. «Часа через 2,5 будем на месте», — сообщила Кира. Через четверть часа позади мы увидели большой фургон, запряженной парой крупных очень лохматых животных, которые и лошадьми-то не выглядели. Облучок был закрыт решеткой, внутри которой сидел всего один человек. При виде нас повозка замедлила ход, а потом и вовсе остановилась. Пару минут выждав, возница заставил лошадей идти медленным шагом, примерно с такой же скоростью, с какой шел я и Кира. Его хватило на полчаса, после чего он подстегнул животных и очень быстро догнал нас. В его планах не было брать попутчиков, но что ему оставалось делать, когда я заступил ему дорогу? Просто мне надоело трепать ноги, да и что-то толкнуло под руку при виде фургона. «Прочь, убью!» — крикнул возница. Но лошади сами остановились при виде меня, в мгновение покрывшегося псевдоплотью. Да, кажется, я поспешил со своим желанием сэкономить время и силы. Но не отступать же теперь, нам до поселения, крикнул я ему в ответ, убрав внешнее тело после остановки повозки. Заплачу немного марок, места нет, все забито. Да ладно тебе врать, вместо меня ответила ему девушка. Для парочки путников хватит, чего ты боишься? Если бы хотели убить, то давно бы легко это сделали. А на въезде нас проверять будут так и так, незамеченными нам не пробраться. Проще пешком идти в таком случае. Тот громко скрипнул зубами, так, что я смог это расслышать. Внутри мой племянник сидит. Он отличный маг, так что смотрите, чтобы без баловства. Наконец, выдавил он из себя. Сначала в фургон забралась Кира, потом я. Внутри в самом деле было тесновато из-за множества небольших бочонков и ящиков с крышками. Пахло приятно, чем-то сладким, цветочным и ягодным. Возле стенки с дверкой в клетку возницы сидел на низкой скамеечке паренек лет 18 с зачарованным метателем, похожим на древний фауст-патрон с прикладом от арбалета и полутора десятками отверстий в передней части конуса гранаты. Я такие видел в Берве. Штука неплохая. В каждом гнезде сидит небольшая металлическая стрелка длиной с мизинец, толщиной с карандаш и острым-приострым кончиком. На дистанции в 20 метров она пробивает 3 мм обычной стали, из которой делают нагрудники и кирасы. То есть и со многими образчиками природной брони монстров справится, как и с защитой легких юнитов разумных машин. Направление шахт в головной части метателя сделано так, чтобы накрыть внушительное пространство. Чем ближе, тем уже сноп острой стали. Дальше, шире разлет. Минус у оружия заключается в том, что оно очень долго перезаряжается и требует внушительную порцию энергии, так как именно она и является движителем метаемых снарядов. А еще стоит очень дорого. Удивительно видеть такую штуку в руках какого-то селянина, а не члена клана. На мага он был похож еще меньше. Странно, что его так представил возница. Напугать нас, что ли, так хотел. Было видно, что паренек нас опасается, но постепенно мы разговорились. Я с Кирой представились непоседливыми охотниками из Бервы. Кира рассказала несколько увлекательных историй о нашем с ней якобы источнике дохода. Построила ему глазки, улыбнулась и тот поплыл. Не удивлюсь, если у моей спутницы имеется навык расположения к себе собеседников. Что-то построенное на ментальной технике или банальная харизма. Она мне во время откровенных бесед назвала чуть больше половины своих способностей. Мы с дядькой катались к добытчикам меда. Тут недалеко нашли подземные ульи гигантских шмелей-медоносов. Высадили там команду, которая всех насекомых потравила и теперь качает мед. Ну, а мы возим им туда вещи и еду, а обратно их добычу. Принялся заливаться соловьем паренек. Сегодня привезли еще несколько человек туда, а то не справляются. Еще и роботы стали шалить в округе. А ведь их тут давно не видели. Машины. В этот миг раздался истошный крик снаружи. Фургон дернулся и стал резко набирать скорость под матюги возницы и звонкие хлопки кнута. Глава 8. Мы втроем резко подорвались и приникли к бойницам. Не сразу удалось рассмотреть две группы четвероногих созданий красной ветви. Одна гналась за нами по дороге. Вторая двигалась на перерез справа, вылетев из дальней рощи. 5 в первой и 7 во второй. Еще не факт, что где-то рядом не сидит в засаде третья. Парень попытался было просунуть в бойницу наголовник метателя, но я треснул его по плечу, заставляя отвлечься. Прибереги, ясно, когда приблизится на 10 метров, тогда и стреляй, а сейчас просто зазря заряды потратишь, рявкнул я на него. Да пош, я рванул его за воротник и дернул на себя, а потом медленно произнес, почти в самые его глаза. Я сказал, жди, мы справимся с ними, умеем на таких охотиться, твой выстрел должен быть точным, а не испуганным. Я еще раз его встряхнул от души и отпустил. Тот от неожиданности не смог удержаться на ногах среди нагромождения ящиков и бочонков в трясущемся фургоне и упал пятой точкой на одну из бочек. Пару секунд смотрел на меня со смесью страха, обиды и злости, а потом переместился подальше от такого бешеного меня. На его месте тут же оказалась Кира. «Иван», — очень тихо произнесла она, едва шевеля губами, — «у меня из дальнобойного оружия только особый метатель. Таким пользуются лишь изгои и роботы». «Ясно. Арбалетом сможешь?» «Навыка нет». «Понятно. Тогда смотри по сторонам и предупреждай, когда твари приблизятся к фургону». Та кивнула и отошла к правой стенке повозки. Там прильнула к бойнице и стала внимательно следить за обстановкой. Я же пристроил арбалет к бойнице в задней двери повозки, прицелился и выстрелил. Обычный болт ударил в нагрудную пластину, чуть-чуть разминувшись с мордой и шеей тварюги. Суммы моих талантов оказалось достаточно, чтобы простой незачарованный наконечник стрелы пробил стальную пластину и глубоко вошел в тело создания. Подранок кувыркнулся через голову и едва не сшиб одного из своих сородичей, оказавшегося рядом. Сообщение о победе не пришло. Значит, точно подранок. Так и оказалось. Спустя пару секунд создание красной ветви поднялось на лапы и заковыляло вслед за своей стаей. Его мотало из стороны в сторону, но оно все равно не отказалось от атаки. Гнали кровожадные рефлексы, стайный инстинкт или чужая воля. Щелк. В этот раз я выстрелил с резним с зачарованием и вновь не промахнулся. Широкое лезвие наконечника полоснуло по левой лопатке зверя и напрочь рассекло ее и часть тела. Полностью не оторвало. Срезанный кусок мяса, кусок кости и металла на лоскуте шкуры повисли на теле. Как и предыдущая тварь, это тоже полетело на землю, разбрызгивая во все стороны кровь. «Сука, что ж вы такие живучие?» — с досадой подумал я, вновь не получив оповещения об убийстве. «Отчего же вы сдохнете?» О применении в фургоне ранее изученных навыков не могло быть и речи. Для них требовался бросок сродни обычному метанию камней или снежков. Щелк. «Черт, мимо. Иван, они уже рядом», — крикнула мне Кира со своего наблюдательного места. Я двумя большими шагами, ухватившись за штабель ящиков, переместился к ней. Выглянув сквозь бойницу, обнаружил буквально в 20 метрах нескольких тварей. Расстояние до них было достаточным, чтобы попытаться достать кровавым серпом. Что я и сделал. Серп снес одной из животинок переднюю лапу ниже колена. Второй разрубил половину морды, но не задел мозг. Тварь лишь ненадолго убавила скорость и немного потерялась в пространстве. Третий серп был самым точным. Он попал точно в горло между всех имплантатов и вживленной брони. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви — слабая боевая киберсобака. Вы получаете 2 великих марки общего развития, 30 средних марок общего развития, 122 крошечные марки общего развития, 1 большая марка с усилением навыка инфракрасное зрение, 1 большая марка с усилением навыка внешняя бронезащита, 1 имплантат с навыком инфракрасное зрение, 1 имплантат с навыком внешняя бронезащита. Еще пара киберсобак пропала из поля зрения. Чертыхнувшись, я вручил Кире арбалет. Даже без навыка, просто на обычных общечеловеческих возможностях, у нее есть большой шанс попасть по цели, если та окажется в нескольких шагах от нее. «Держи, стреляй, если окажутся вплотную», — сказал я ей и бросился к задней двери. И в этот самый момент в стене, где стоял племянник возницы, с громким треском появилась внушительная дыра. Вылетевшими щепками снесло паренька в сторону, и этим же спасло ему жизнь, так как снаружи к нам полезла зверюга. Она рвалась яростно, обдирая шерсть на живой коже и скрипя стальными пластинами о края досок. При этом часто щелкали пастью. Кира опередила меня. Она перескочила через штабель груза. Кончики ее пальцев засияли серебристым свечением, которое слилось в полуметровую полосу шириной 4-5 сантиметров. Этот энергетический клинок прошелся сквозь распахнутую пасть противника, снеся верхнюю часть черепа. И тут придурок с метателем не нашел лучшего момента, чтобы не выстрелить. Раздался громкий звук, как если бы кто-то дунул в длинную пластиковую трубу. Понимаю, что он целился в пса и, возможно, просто не успел среагировать на бросок моей спутницы. Но, сука, как же обидно и страшно попадать под дружественный огонь. У меня сердце замерло. В мыслях уже представил, как освежую кретина и заодно его родича за то, что один не умеет пользоваться смертоносным оружием, а второй дает такую мощную вещь дебилу. Но тут девушку окутала полусфера энергощита, которая приняла на себя все стальные стрелки. Выдохнув с облегчением, я пинком вытолкнул наружу тушу робопса, а потом создал шарик заклинания «Энергетический шок» и бросил сверху вниз в очередного робопса, который крутился возле самых колес фургона, ловя момент, чтобы запрыгнуть в проделанный его сородичем пролом. Эффект от применения моего нового таланта оказался красивым. Киберсобака подпрыгнула сразу на всех четырех лапах, а потом рухнула и замерла в одной позе, будто у нее одновременно все суставы заржавели, заклинили. «Добей!» — крикнул я Кире и бросился к другой стене. Как оказалось, сделал это вовремя. Сразу пара псов уже готовились совершить прыжки, чтобы проломить борт. Бац, бац. Кровавый серп разбился о лобовую стальную пластину первого существа. Рана получилась неглубокой. Вряд ли лобная кость оказалась разрублена, но этого вполне хватило, чтобы оглушить тварь. Второй досталась кровавая пуля, которая у меня формировалась быстрее, чем серп. Она крайне удачно угодила точно в глаз и добралась до мозга. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви слабая боевая киберсобака. Вы получаете 2 великих марки общего развития, 28 средних марок общего развития, 132 крошечных марки общего развития, 1 большая марка с усилением навыка инфракрасное зрение, 1 большая марка с усилением навыка внешняя бронезащита, 1 имплантат с навыком инфракрасное зрение, 1 имплантат с навыком внешняя бронезащита. Трофеи достались точно такие же, как и от первой киберпсины. И вдруг все закончилось. Несколько уцелевших противников затормозили свой бег, остановились, а затем бросились в рощу, из которой несколько минут вылетел второй отряд робопсов. Мне показалось там движение, и я воспользовался изменяемым взглядом. Увиденное заставило тихонько присвистнуть. «Что там?» — среагировала Кира. «Роботы. Настоящие», — коротко ответил я ей. «Пятеро». Благодаря зуму я отлично рассмотрел группу гуманоидных существ. Трое были ходящими крепостями в какой-то будто бы космической броне ростом под 2,5 метра и шириной больше метра. Рядом с ними стояли двое андроидов или киборгов вполне человеческих пропорций. Только несколько имплантатов на лицах и нечеловеческие глаза выдавали в них существ враждебной ветви. Эта парочка носила обычную одежду, причем из нормальных штанов и короткой куртки, которые выглядели бы уместно и в моем мире где-нибудь в середине и конце 20 века. Уцелевшие четвероногие враги двигались к ним, в том числе и раненые. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви слабая боевая киберсобака. Вы получаете 1 великую марку общего развития,